Облысел в 30, чтобы стать лендлордом с системой. 1. Сбылась мечта идиота. Исекай Нуса в Японии только с годом не так сильно повезло, ибо родился в 1980-м. Пытался стать мангакой, но я не умею рисовать. Пытался писать сценарий для манги и ранобе, но японский это трешатина. 3. Алфавита и миллиарды разных сочетаний китайских и японских иероглифов с двумя способами чтения и не меньшее количество американизмов уничтожили не только мою мотивацию, но и возможность того, что кто-то будет читать мой не шибко грамотный бред. В итоге уже к 20, я, перепробовав несколько творческих путей заработка, решил остановиться на спекуляции недвижимостью. Покупал старенькие домики, быстренько их апгрейдил евроремонтом и продавал, покупая более приличный дом, и в итоге к 30 годам у меня был бизнес со своей командой строителей, специализирующихся на реставрации старых домов. И этот бизнес я, естественно, выгодно продал к 30 годам. Хотел выйти на раннюю пенсию, и лучшим вариантом для этого выбрал инвестицию в многоквартирный дом в хорошем районе Токио. Не деловой центр, но хороший спальный район, в котором хотели бы жить хорошо зарабатывающие офисные работники, но недостаточно хорошо зарабатывающие, чтобы купить себе дом или взять его в кредит. В общем, план был надежным, как швейцарские часы. Весь первый этаж здания был моими апартаментами с комнатами для будущего персонала, что будет тут трулиться, с хорошей общей кухней и столовой, спортзалом и банькой только для жителей моего дома, в подвале стиральные машины и сушилки. Второй, третий и четвертый этажи были разделены на квартиры по 4 штуки на третьем и четвертом и 8 микростудий на втором для тех, кто хочет жить дешево и минималистично. Идеальная диверсификация. И вот когда я уже закончил работы с сантехникой и косметическим ремонтом, приведя все в идеальный вид, перед мной высветилась табличка. Тяжело вздохнув, я пошел в спортзал, где по привычке выполнил часовой комплекс силовых. После по-быстрому попарился в баньке и, стоя перед зеркалом в душевой в одном полотенце на поясе, я смотрел на то, во что превратили меня стресс, нерегулярное питание и переработки на моей собственной строительной компании. Я в молодости, конечно, зарекался, что не буду белым воротничком, который перерабатывает по 20 часов в сутки и спит на работе. Даже завел привычку заниматься в тренажерном зале и пусть нерегулярно, но мышцы качал. Но в итоге то, что бизнес мой и я не работаю на дядю, сыграло со мной злую шутку. Я перерабатывал и трепал себе нервы так, что уже после 25 начал набирать лишний вес, а к 29 уже начал стремительно терять волосы. И вот сегодня мне 30-ник, и у меня появилась система. Только не говорите мне, что это из-за того, что я за свою вторую жизнь не выебал какую-то шабалду. Блять, это было бы тупо. Но сначала посмотрим на систему, которую мне послали высшие сущности. Поздравляю, вы получили систему лендлорда. Вы получаете способности любого существа, ночующего в вашем доме. Силы обнуляются через 24 часа после последнего посещения вашего дома этим существом. У вас есть ультимативный навык взять плату натурой, если существо, которое вам задолжало, согласится расплатиться за аренду сексом. Вы получите одну его способность за каждый оплаченный натурой месяц аренды. Хаспади Иисусе, я жирный ублюдок из Хинтея с шантажом. За что? День. Задание. Первый клиент. Найдите первую жертву и возьмите плату натурой. Награда. Ваш дом, вся мебель и предметы в нем становятся неразрушимым объектом. Что это, блядь, за намеки система? Что произойдет, если они не станут неразрушимыми? Эй, не молчи. Я просто чувствую, как те волосы, что остались на моей лужайке, собираются скоро со мной попрощаться. Какого хуя система усложняет мою жизнь? Сам того не понимая, я уже был на улице и присматривался к идущим по улицам девушкам. Мне нужна та, кто была в глубочайшей дыре отчаяния. Та, кто, недолго думая, согласится переспать даже с таким жирным ублюдком, как я. А это в Японии сложно, ибо внешность для этих тварей весьма важна. Но, это судьба или мне повезло? Когда я зашел в один из дешманских супермаркетов, то заметил женщину с двумя детьми. Ее одежда и одежда детей выглядели паршиво, ибо они не только были застираны до дыр, но и эти дыры были очевидно зашиты нитками вручную. Женщина долго стояла, выбирая продукты, сравнивая цены и очевидно вес продуктов, которые она получит за определенную цену. И самое главное, она, несмотря на темные круги под глазами и усталый вид, была молоденькой и не страшненькой. Добрый вечер. Ах да, добрый вечер. Какие милые у вас детишки. Да, это Юки, а это Ами. Поздоровайтесь с дядей. Здрасте. Я старался улыбаться деткам только глазами. Улыбка моими толстыми мясистыми губами вызывает отвращение даже у меня. В общем, я очевидно знал болевые рычаги, которые нужно давить для того, чтобы получить благоприятное впечатление от молодой мамочки, и это естественно дети. Потому начал разговор на эту тему. Эх, иногда я завидую, когда вижу молодую семью с маленькими милохами. Сам я всю свою молодость растратил на получение образования и погоню за деньгами, совсем позабыв о том, чтобы позаботиться о семейном счастье. А сейчас уже, наверное, и поздно об этом думать. Хотя я еще не так и стар, но, хихи, внешность не та, чтобы покорить сердечко милой девушки. Наверное, мне никогда не понять счастье от того, чтобы баловать своих детей. Вашему мужу очень повезло. Девушка неловко улыбалась, пока я не упомянул ее мужа, после чего она моментально скисла и тихо расплакалась. «Мама, не плачь. Блять, похоже, я попал в больное место и только и мог что положить ей на спину руку и извиниться. Простите, я, наверное, что-то не так сказал. Нет-нет, просто, мой муж недавно скончался. О боже, примите мои соболезнования. Это просто кошмар. Как же вы справляетесь с двумя детьми и без кормильца? Я ее добил». Она села, обняв колени, пока ее дочурка пыталась успокоить свою мамочку, а ее маленький сын расплакался вместе с матерью. Я тупо подобрал эту убитую горем женщину и, прикупив нормального мяса, продуктов и торт, забрал их всех к себе в апартаменты, где усадил женщину и детей на кухню, начав готовить. Мелкие просто пожирали взглядом коробку с тортом, часто втягивая носиками сладковатый запах шоколада, а мать в шоке осматривалась, не понимая, что происходит. Но в итоге я поставил перед детками еду и накормил их, пока мать неловко ковырялась в миске с рисом, не притронувшись к мясу. Я нарезал торт и сказал: «Сегодня у меня день рождения, и мне ни с кем его отпраздновать. Мы пока единственные, кто живет в этом доме. Я все еще не нашел никого, чтобы заключить с ними контракты на аренду». «Ох, вы лендлорд?» «Да, я всегда мечтал выйти на пенсию к 30 годам и трудился всю жизнь, чтобы приобрести этот дом и жить на сдаче квартир в аренду. Кушайте, не стесняйтесь. Мне будет приятно провести свой 30-й день рождения с вашей милой семьей. Вы очень добры». Я только улыбнулся, смотря как наблюдающая за своими детишками овдовевшая мать-одиночка расслабляется и начинает улыбаться тому, как счастливы ее детки. Я понял, что это идеальный момент, чтобы поднять одну тему. «Мне кажется, что вы в сложном положении. Наверное, сложно матери-одиночке совмещать работу с воспитанием деток». «Да, эх, я могу предложить вам работать уборщицей в моем доме, и, войдя в ваше положение, могу сдавать вам комнату на первом этаже по цене для сотрудников. Конечно, большую зарплату предложить не могу, но это хотя бы что-то. Главное, что дети всегда будут под вашим присмотром, а если что, и я немного помогу. Это очень неловко». «Ничего-ничего. Мне только в радость помочь этим милохам жить немного лучше, чем пришлось мне. Хах, а мне пришлось жить, не сказать, чтобы плохо. До 10 лет вообще жил в шоколаде, даже компьютер дома был, а это, блядь, 80-е. Тогда компы буквально сотни тысяч баксов стоили. Отец был топ-менеджером компании, занимающейся компьютерными технологиями и электроникой вроде видеоплееров. В итоге после 90-х и кризиса в Японии экономика пошла по пизде, но я все еще смог выучиться в универе и получить лицензию на бизнес. К 2000-м все сбережения отца помахали ручкой, ибо видеокассеты проиграли битву с компакт-дисками, а американские компьютеры уничтожили все японские аналоги. Наследство и стартового капитала сыночку, очевидно, никто не предложил, но на первый свой домик, который я вскоре перепродал, я смог наскрести иены из тех невыгоревших идей по продаже навилок. Мир был еще не готов к моим идеям, ибо мало образованных людей, кто могли бы понять мои глубокие референсы. Конечно, миллиарды я не заработал, но и бомжом после универа тоже не стал. Тем временем одинокая мамочка, похоже, разомлела от хорошего перекуса и сладкого, когда я предложил выпить в честь моего дня рождения и ее новоселья и согласия на трудоустройство в мою шарагу. Она тоже недолго мялась. Детки очень быстро наелись сладкого, и их начало клонить в сон. Мамочка, немного помяв сиськи, все же согласилась заночевать в своих новых апартаментах. Тем более, что с помывкой нет проблем, ибо халаты и полотенца в моей баньке на первом этаже есть. Таким образом, она помыла своих уже почти спящих детишек и уложила их спать, решив, что самое время и самой нормально помыться. Она в шоке обернулась, посмотрев на меня, кто зашел в баньку следом за ней. «Ой, простите, я думал, что вы покупались вместе с вашими детками. У нас банька, конечно, работает по расписанию, Но так как жильцов пока нет, я не думал, что будет проблемой. Женщина, которая сидела на стульчике, обмывая свое тело, прикрылась в смущении. Нет-нет, я видел расписание. Сейчас часы купания для мужчин. Это моя ошибка. К тому же там есть и время для общего купания, так что думаю, все в порядке, если мы покупаемся вместе. Да, я учитывал варианты, когда родители будут купать детей, потому решил не смущать остальных жильцов, выделив время для тех, кто хочет купаться отдельно от противоположного пола, и тех, кто будет мыться с семьей. Очень предусмотрительно с вашей стороны. Спасибо. В итоге я просто снял с пояса полотенце и начал мыться, демонстративно игнорируя женщину. Она, вначале не заметив поползновений в свою сторону, расслабилась, а потом, бросив пару взглядов на мои мускулистые ноги и руки с такой же мускулистой спиной. Ну, у меня очевидно неплохая фигура, но все портил огромный живот. Там естественно не один только жир, но кубиков прессы я у себя никогда в жизни не видел, хотя и пытался его накачать. Работа и мусорное питание фастфудами были беспощадными к моей фигуре и волосам. Тем временем девушка, очевидно, почувствовала недовольство тем, что я игнорировал ее тело, и начала нарочито медленно намыливаться и выставлять свою грудь второго размера на показ. «Блядь, ты молодая, у тебя все красиво, можешь не сомневаться, у меня уже шишка дымит. Кстати, с этим я, кажется, выиграл генетическую лотерею, ибо у меня был 17-сантиметровый болт, что в Японии позволяет без проблем стать очень востребованной порнозвездой. Особенно с моей специфической внешностью огромного мускулистого уродливого жирного ублюдка. Как бы девушки не сохли по кей-поперам, они на подсознательном уровне знают, что такое настоящий мужик. Так и моя новая уборщица подсознательно оценила мое тело как очень привлекательное, несмотря на пузо и то, что лицом и волосами я совсем не вышел. После помывки в душе мы почти одновременно залезли в ванную. Первой пошла девушка, выпятив свою попку, а за ней и я, шокировав ее венистим пульсирующим стояком, к которому ее глаза прикипели намертво с первого взгляда. Она была немного пьяненькая, потому вполне себе согласилась, чтобы я потер ей спинку, наплевав на то, что это перед ванной нужно делать, и я, естественно, после спинки начал натирать ее животик и сиськи, не забыв уделить внимание ее киске. Я знаю, что вам, наверное, очень тяжело как молодой вдове с двумя детьми. Ах, да, я могу войти в положение и не вычитать с вашей зарплаты арендную плату. Но для этого я не закончил предложение, начав ласкать ее сочную киску и пристраивать свой огромный член. Надеюсь, вам не доставит неудобства такой оплаты аренды. Да это было бы замечательно платить именно так. И она сама насадилась на мой член, что вышло весьма легко, несмотря на мои размеры. Все же мать двух детей. Тело молоденькой мамочки было весьма горячо, а она к тому же, похоже, уже давно не трахалась, оторвавшись по полной. Первый раз я кончал прямо ей в матку, отчего и она тоже кончила, сбив туман похоти в голове. Второй раз она уже пришла в себя и потребовала кончать наружу, но я сказал, что мы испачкаем ванную, и она взяла в рот и все проглотила, как и положено хорошей уборщице. Продолжили мы развлечение в моей спальне, где она с радостью съела противозачаточные таблетки, что я купил, ибо я, очевидно, знал, кого ищу и зачем, так что не только презервативами в аптеке затарился, но и противозачаточными. В баньку заходить с лентой гондонов через плечо я посчитал немного неуместным, так что пришлось идти по второму, менее надежному варианту. Противозачаточные они такие, даже не 99% защита, как от презерватива. Проснувшись, она сразу сбежала, очевидно, проверить деток, и чтобы избежать смущения от того, что по пьянке согласилась на сомнительное соглашение со своим работодателем. Впрочем, утром она просто сияла, когда я готовил ей и ее деткам покушать из купленных вчера продуктов, наверное, довольная, что и на еде сэкономит. «Ты говорила, что бросила учебу из-за беременности. Как жизнь наладится, попробуй восстановиться. Мне бы пригодился надежный менеджер для моего дома. Ох, я обязательно попробую восстановиться». Она покраснела от смущения, пряча довольную улыбку от моей заботы. Я же попробовал согнуть вилку, а затем поцарапать ножом досточку для нарезки мяса, и не смог. Посмотрев на сообщение системе о первом успешном заселении жильца, который будет платить за аренду своим телом, я вздохнул, мысленно принимая свою судьбу. Я стал жирным ублюдком, что шантажирует молодую вдову с двумя детьми, чтобы она оплачивала аренду своим телом. Ну что, Нана, пошли, покажу тебе, с чем придется работать. 2. Сижу и охуеваю. Какого хуя? Я сейчас смотрел на свою волосатую грудь и руки, и очевидно, это не какое-то генетическое наследие, доставшееся мне от моих суровых предков, что выживали в ледниковом периоде, как, например, мой пивной живот. Я стал мохнатым фури. У меня была огромная волчья морда и локаторы, которые по ошибке можно принять за волчьи уши. Какого хуя? В общем, слов нет от того, как меня обрадовала система после того, как у меня в доме заночевали детки Наны. И я точно уверен, что это не от Наны мне половым путем передалось, из-за того, что я ее без резинки пехал, ибо я уже успел оценить пользу неразрушимой мебели, которую нагло грызла ее старшая дочурка Юки, в своем волчьем облике. И я вроде бы был готов ко всему, но не к тому, что в волчьем облике у меня отрастет львиная грива волос. А вот когда я превращался в человека, она снова стремительно лысела. И как-то не получалось превратиться частично, чтобы и волосы отрастить, и волчье ебало не отрастить. Вернитесь, я вас умоляю. В отчаянии я застрял перед зеркалом, переходя из волчьей в человеческую форму, надеясь на другой результат. Именно за этим делом меня застала Нана. Ой, она прямо с каким-то восторгом уставилась на меня и, подбежав, взяла меня за мою мохнатую морду, что начала превращаться в человеческую. Нет-нет, не бойся, я все знаю, ты такой же, как мои детки и муж. Именно из-за этого ты решил нам помочь. Спасибо. Она снова расплакалась, обнимая мою жирную тушку. Как оказалось, то, что я теперь волчара, разрушило любые барьеры недоверия в сердце Наны. Ведь она теперь могла не бояться, что я увижу ее деток в волчьем облике. Правда, когда я повесил ее деткам ошейники, она на меня посмотрела с каким-то осуждением. «Че так смотришь? Хочешь, чтобы их поймали и в приют закрыли? Или чего похуже?» «Ах, я не подумала. Но это, чокеры сейчас модные. Я и Нане надел чокер с кольцом в форме сердечка на горле. Она на такое неожиданно покраснела. А ночью? Может, не надо?» «Нет, я хочу». Настойчиво потребовала Нана. Блять, и я превратился в 100-килограммового оборотня, под которым эта извращенка визжала от возбуждения так, что я поблагодарил свою предусмотрительность за отличную звукоизоляцию. Это очень важный плюс для клиентов, которые привыкли жить в картонных японских домиках. Хотя стоит признать, трансформация была неполная, так что жарил я ее в форме получеловека-оборотня своим огромным. Мда, нашел на свою голову уборщицу с весьма специфическими вкусами, но стоять по 10 минут с ней задница к заднице из-за того, что мой волчий прибор застревал в ней, было интересным опытом. Я, конечно, мог превратиться снова в человека, но эта извращенка просто обожала, когда в ней застревал мой член, и дико мастурбировала, кончая несколько раз в таком неловком положении, прежде чем заснуть сладким беззаботным сном. Тем временем ко мне начали приходить по объявлению в интернете и регистрироваться на просмотр апартаментов возможные жильцы. Нана наконец-то начала работать не в холостую, а реально отрабатывать свою зарплату, чему, впрочем, была даже рада, ибо не любила получать деньги ни за что. А вот потрахаться в оплату аренды слала ее любимым хобби для снятия накопившегося во время воспитания волчат стресса. Благо, она быстро наловчилась натягивать на мой собачий презервативы, ибо новых щенят, очевидно, пока не планировала, так что трахались мы с ней довольно регулярно, за вычетом ее месячных и прочих головных болей. И, блять, не скажешь же, что эти боли – это оправдание. Секс ей, похоже, больше, чем мне нужен, особенно с учетом ее нездоровых сексуальных наклонностей. Тем временем ко мне пришли новые жильцы, точнее, странная молодая девушка, одетая в стиле готической лолиты и с повязкой на глазу. Ну, деньги не пахнут, есть обычные апартаменты на 3М и 4М этаже и студии на втором. Хотите посмотреть? Да буду благодарна. Как к вам обращаться? А, да точно, меня зовут Юрий Неханазана, мне 20 лет, позаботьтесь о мне, зовите меня лендлордом. Ханазана-сан, мне 30 лет, можно просто Юрине. В итоге девушка посмотрела комнаты и, сравнив цены и качество, решила жить в однушке-студии. Ну, японцы привыкли жить в собачьих конурах и обычно не шикуют понапрасну. Люксовые квартиры, наверное, будут брать люди с семьей или какие-то менеджеры с хорошей зарплатой, и, естественно, получить такого клиента – это мечта любого лендлорда, ради которого и раскошелиться на баньки, тренажеры и кухню на первом этаже не жалко. Так еще и по мелочи Нана прибирает в комнатах раз в неделю, если клиенты не хотят сами прибираться и готовы платить за сервис. Тем временем кухню, ванную и тренажерный зал она прибирает каждый день, при этом не сильно уставая и имея прилично времени на присмотр за детками, которых и я время от времени выгуливаю на поводке в парк. Да, эти звереныши в этот период детства похожи больше волки, чем нормальные дети. Так вот, когда мы осматривали апартаменты-студию, эта странная девка достала из-под юбки мачете. У меня дернулся глаз, когда она с нечеловеческой силой и скоростью ударила о стену, высекая с нее искры, а потом поскребла неповрежденную стену в месте, о которой ударила, и ёбнула по шкафу, который тоже остался цел. Она посмотрела на меня, держа в руках ёбаное черное мачете, и кивнула. «Отличная работа по защите дома, лендлорд-сан. Я возьму этот юнит. Ах да, обращайтесь». Старательно удерживая улыбку на лице, ответил ей я. «Пиздец», — подумал я в голос в своей уже комнате, когда уже подписал контракт с этой сумасшедшей сукой и отдал ей ключи. Сначала волчата, а теперь эта маньячка. Откуда они все, блядь, повылазили? Но, я ведь получу способности этой психопатки, если она заночует в этом доме. Мда, будто по лезвию ножа ходишь. А система еще толсто намекает, что мне ее трахнуть нужно, чтобы получить ее силы не просто в аренду, а в постоянное пользование. Но я что-то не уверен, что у меня встанет на сучку, у которой такой большой мачете где-то там под юбкой с комфортом спрятался. Да и кто мне даст, кроме зафилки с прицепом? Тем не менее, с утра я мог насладиться какой-то ебучей мощью, текущей по моим венам, от которой я почувствовал себя каким-то терминатором. Ай, блядь, зазевался и порезался. Смыв кровь с пальца, я в шоке смотрел, как рана от ножа затягивается, как у ебаного росомахи. Ебушки-воробушки. Что же за поебота эта самая Юрине? Какого хрена она регенерирует, как ебаная нечисть? Себе же я признался, что с такой регенерацией, желание присунуть ей у меня резко возросло, как, впрочем, и шансы пережить неудачную попытку соблазнения. Но если это Юрине свалит от меня, после такого неловкого подката моих пожилых яиц, мда, терять такой чит было бы грустно. На всякий случай прикупил фруктов и завалился к ней в гости. И охуел от того, что эти фрукты точила полностью голая девушка, ломя сиськи которой прикрывали только волосы. «Понравилось?» — спросила Юрине, заметив мой пристальный взгляд на блондинистую девушку, у которой ниже пояса змеиный хвостик. Я сглотнул и кивнул. «Можешь ее взять себе?» «Что?» «То есть, это как-то неудобно. Я призвала эту тварь чисто из любопытства и теперь не могу избавиться. Если ты заберешь этого проглота, моя жизнь станет сильно проще и дешевле». Она достала мачете и отрубила руку Лами, которая тянулась к очередному яблоку в корзинке, что я принес, и забрызгала мое лицо и комнату кровью. Рука покатилась по столу и упала на пол, и только тогда Ламия завизжала, демонстрируя острые змеиные клычки. «Смотри, она очень выносливая и очень быстро регенерирует. Сука, плевать на маньячку. Регенерация, неужели?» Ламия тоже ночевала в моем доме. Я посмотрел на эту психопатку заинтересованным взглядом. «Насколько хорошо регенерирует?» Та улыбнулась, уже предвкушая, как спихнет на хлебницу на меня и начала рекламировать товар. «Она хоть и слабачка, но вот регенерация просто превосходна. Только выстрел в голову ее сможет упокоить. Если возьмете сейчас, то получите ее бесплатно еще и рука в подарок», — сказала она, подняв с пола отрубленную конечность, и я, сглотнув ком в горле, смотря как Ламия уже отрастила новую конечность, баюкая место, где ее недавно отрубили, но все еще пожирая взглядом корзину фруктов. Мда, работорговля, но она же по факту не человек, а питомец этой психопатки. Хум, я думаю, это несправедливо по отношению к вам. Я могу принять эту джашин. Да благодарю, я могу принять эту джашин только как плату за первый месяц аренды. Очень благодушно с вашей стороны оценить этот мусор в цену целого месяца аренды. Я, пожалуй, вынуждена принять ваше предложение. Эта тварь выжрала все продукты с холодильника на следующую неделю. Да вам тоже спасибо за то, что пользуетесь моими услугами. Взяв под бок задергавшуюся Ламию, я просто потащил ее себе в спальню. Кинув ее на кровать, я, тяжело дыша, посмотрел на ее чешую, которая начиналась ниже пупка и выглядела однородной и гладкой. «Куда тебя ебать то, сука?» «Я». «Насилуют». «Точно, в рот и выебу». В общем, выебал я эту русалочку ползучую, и система со скрипом сделала мне зачет. Конечно, русалочка отчаянно сопротивлялась, но кто ей даст сбежать? Сила Юрине в этом сильно помогла. А как я кончил ей в гордо, то эта извращенная змея сказала, подвывая от обиды: «У-у-у, животное, если так сильно хочешь спариваться, то в следующий раз суй не в рот, а сюда». Она поддела хитро замаскированную чешуйку ниже пупка и места, где начинается ее чешуя, и она, хоть и змея, но у нее вполне себе человеческая киска. У меня аж встал по привычке. В общем, и в эту дырочку тоже ее поебал и кончил. В этот раз даже змея чего-то там пищала, сжимая член своей киской и дергая хвостиком. Похоже, тоже кончила. Я даже возбудился и превратился в оборотня, всадив в нее свой агрегат так, что он в нее застрял. А нет, меня превратил в свою сучку большой злой волк. Эхихе. Что-то не похоже, что тебе что-то не нравится, или ты жрать не хочешь? Нет-нет, я хочу, член хозяина лучший и я его обожаю. То-то же, неловким было знакомство Джашин с Наной, та конечно сочувствовала девушке полузмея, но она так-то уже наметила себе позицию моей суженой. То, что какая-то голая гадюка теперь буквально поселилась в моей спальне, ей не сильно понравилось, но подувшись немного, она все же пришла за крепким волчьим. Короче, ночевала она в кровати так же, как и змея, которую я пригрел на груди. По крайней мере, в благодарность за относительную неуязвимость и крепкое здоровье и получение от секса с ней, я эту змею решил все же кормить и держать как своего питомца. И что самое интересное, я получил именно регенерацию и физиологию злого духа, о чем и сообщила система. Остальные способности Джашин мне система зажала, сказав, что плата за один месяц аренды дает только одну способность. Хотя пока Джашин живет в моем доме, я получаю весь список ее сил, включая магические. Хотя без теории магии они ни хрена не хотели работать. Не такая уже и читерская моя система, как ожидалось, только пассивки копирует. Тем временем довольная Нана, накинув халатик, сбежала с кровати с первыми лучами, заставив недовольную змею покрепче обвиться вокруг меня хвостом, поглубже засадив в свою киску мой член. Да, теперь у меня есть ночной чехол на член из змеиной кожи. Ну и мясо. Кто бы мог подумать еще месяц назад, что я буду так богато жить. А если серьезно, то я уже чувствую, как моя крыша тихо едет, шурша по мозгам гвоздями. Только то, что можно крепко выебать кого-то и спасает от нервного срыва, но чувствую, я скоро и остатки волос на лбу проебу с такими новосельями клиентов. Джашин все же доигралась, и я вместо того, чтобы продолжить спать, начал тупо ебать ее под хвост. Она вскоре довольно мурча обняла меня и практически лежа на мне начала дергать хвостиком вперед и назад у меня между ногами. От меня уже ничего не требовалось, и я позволил змее продолжать насаживать свою киску на мой кол, только поглаживая ее тупую блондинистую головку. Когда член начал пульсировать и заливать в ее матку порцию моего семени, я задумался. «Слушай, Джашин, а ты яйца откладываешь?» «Ага, из них вкусный омлет получается. А что, хочешь омлет?» «Нет, ничего, забудь. Продолжай делать то, что делаешь». «Да, я трахну лендлорда как свою маленькую сучку». И она, обняв меня, начала интенсивно ударять о мой пах животиком, насаживая свою киску на член. «Все, блять, я ее больше ни о чем не буду спрашивать, чисто чтобы сохранить те капли рассудка, что у меня остались. Ёбаные злые духи и ведьмы, что их призывают». 3. Блять, неужели нормальный клиент? Я смотрел на рыженькую невзрачную девушку в очках с худосочной фигуркой и сиськами, едва дотягивающими до второго размера. Она была одета в мужской костюм белого воротничка с галстуком и вела себя на удивление адекватно, осмотрев одни из лучших моих апартаментов на четвертом этаже моего дома с несколькими спальнями. Она осталась очень довольной, нахваливая дизайн и кухонку. На втором этаже они значительно меньше, впрочем, как и санузел. Впрочем, настоящему японцу ванная все ровно не заменит баньку, отчего в нее и побежала вспотевшая Кабаяши, как только подписала контракт и с моей помощью затащила вещи на 4 и краткий этаж без лифта. Лифт — это та еще опасная хуита, обслуживание которой стоит ебучие деньги. В общем, поработал грузчиком, хотя и Кабаяши тоже что-то там тягала в сумках, пока ноги не начали отваливаться от лестницы. «Моя поясница меня убивает». Да-да, это болезнь всех офисных работников, но я знаю, как ее лечить, и это включено в проживание в моих апартаментах. Что? Кабаяши в шоке смотрела, как я в майке ей показываю комплекс упражнений на укрепление мышечного корсета поясницы. Она и сама попробовала позаниматься, но результат будет минимум через месяц, а то и два. Но сейчас Кабаяши краснея лежала на массажном столе лицом в специальном отверстии, пока я растирал ее спинку своими лопатами, втирая ей в кожу массажное масло. Уф, неужели все ваши жители получают такой сервис? Да нет, просто, я чувствую, что вы отличный человек, с которым я не против подружиться. А очень мило с вашей стороны, лендлорд-сан. Обращайтесь, все. Теперь можно снова в баньку. Ну, наконец-то, не обижайтесь, просто там все ровно пока время общей баньки. Наверняка Нана своих деток моет, так что вам еще минут 10 ждать. Общая баня? Да, женское время будет сейчас, а потом мужское, можете посмотреть в расписании на двери. Семейные люди обычно моются вместе, чтобы сэкономить время, так что я предусмотрел такой вариант. А, понятно, а вы в какое время моетесь? В последнее время в общее. Часто приходится помогать Нане присматривать за ее маленькими волчатами. Она вдова и мать-одиночка, которую я взял к себе работать уборщицей, так что пусть я и пытаюсь сделать ее работу легче, она все ровно с детками уматывается под конец дня. А еще кто у вас живет? Несколько студентов, которые скорее временные жильцы, и одна очень специфическая личность. Что это за пауза? Почему она такая особенная? Юрине слегка увлекается готикой, но она отличный клиент и всегда платит вовремя. Понятно. Кобаяши закивала, видимо, уже мысленно повесив на эту ведьму ярлык Чуни, то есть Чудика, который ходит в стрёмной одежде, любит устраивать кринжовые сценки, от которых окружающие от стыда хотят забиться в ближайшую нору. В эти времена интернет только начинает развиваться, но эта зараза уже повсеместно цветет и пахнет, травмируя психику бедного офисного планктона, вроде Кобаяши. Не такой и бедный, ибо квартплата за ее апартаменты немаленькая и вместе с остальными жильцами уже с головой покрыла минимум необходимый на содержание здания и персонала. Наконец-то выйдя в плюс, я почувствовал, что можно отдохнуть. Трахая змею и мою уборщицу, я чувствовал себя просто по-царски. Пока Юрине не отправилась на пару дней на Ансин. Блять, как же я слаб. Нет, конечно, от змеи я получил приличную выносливость и практически не мог устать из-за регенерации, но когда тут ночевала Юрине, я, блять, мог штангу в тонну поднять, а сейчас и 200 кило еле поднял. Джашин бесполезная. Но неожиданно после пары дней слабости, одним прекрасным утром, охуеть, сказал я, держа в руках оторванную ручку двери в туалет. Я срочно начал расследование по поводу того, кто же такой охуительно мощный заночевал у меня в доме, и, проверив квартиру Юрине и отправил ей смс как отдых, получил ответ, что водичка в Ансине заебок. Я понял, что она еще не вернулась, а значит, что это не ее подарочек в виде нечеловеческой мощи моих лапищ. В итоге методом исключения осталась Кобаяши. Как ты могла? Я то думал, хоть ты нормальная. Впрочем, вдуть ей вполне возможно. Она человая девка и немного бухлишка. В общем, в пятницу приступил к исполнению своего плана с самого утра, подкараулив Кобаяши. Что, выпить вечером на кухне? Сегодня пятница, так что я не против. А кто будет еще? Нана. И одна знакомая. А как раз хотела с ней познакомиться. Видела ее деток во дворе, они прикольные. Отлично. Пиво и мясо с меня. Какое предпочитаешь? Сапора. Тогда я пошел за пивом, мясом и закусками. Приготовлю на бы на четверых. Идеально. Вот так и разбежались. Охуенная девка. Блять, даже как-то портить отношения перепиханным по пьянке не хочется. Но, блять, я хочу эту мощь. Пара дней без бафа от Юри не показала мне, насколько бесхребетной тварью я стал. Система меня избаловала, и теперь я не хочу жить по-старому, как жалкий человечишка. И вот тут я понял, насколько я мразотная тварь, раз я просто так наплевал на наши отношения и дружбу с Кобаяши ради своей выгоды. По крайней мере, я постараюсь, чтобы она получила удовольствие. Джашин, сегодня у нас ужин с жильцами, после которого ты спишь у себя. Что? Но почему? Я дам тебе 1000 йен, 3 и по рукам. Оскалила она ехидно свою харю, сверкая змеиными клыками. Угадюка, ладно, но только надень одежду и юбку подлиннее, чтобы хвост спрятать. Проворчал я, отслюнявив довольной нахлебнице кровные 3 куска. Анана, у нее сегодня месячные, так что все учтено. Главное, чтобы у Кобаяши цикл с ней не совпал. Я хоть и мудак, но брезгливый. Даже ради ебучей мощи, такое для меня такое себе. Тем временем я сбегал в магаз, купил мясо, грибов и овощей для Наби, не забыв про пивос. Закинул все это в холодильник, стал дожидаться вечера. Как всегда, Кобаяши была поздно и, очевидно, перерабатывала, как и положено белым воротничкам в Японии, что она и подтвердила. Почему мой начальник не может быть как наш лендлорд, старый лысый козел? Ой, я не про тебя, а про начальника. Хихи. И она шлепнула меня по лысине. Сука. Нет, она все еще прикольная девка, но как же ее треп про горничных заебал. Она уже 10-й раз по кругу втирает Нане, что она должна носить костюм горничной, как и положено уборщице. Нану, несмотря на алкоголь, похоже, все это тоже заебало, и она встала, сказав: «Я пошла, мне еще детей помыть нужно и уложить спать». «Нет, Нана-тян, не бросай меня». «Эх, Джашин-тян, почему она так со мной?» Я схватил гадюку за руку, и она не успела сморозить какую-то хуйню, что испортит игривое настроение Кобаяши. «Тебе пора спать». «Ах да, мне же тоже завтра рано вставать». И она уползла на своем змеином хвосте с кухни, заставив Кобаяши протереть очки платком и нахмуриться. «Это что у них хвост? Как там твоя спина?» Решил я сменить тему, и Кобаяши, сведя глаза, сфокусировала их на мне и, скорчив страдальческое лицо, начала заливать, как же ей хреново и как же ее козел начальник с вечными переработками виноват в ее постоянных болях в пояснице. «И нахуй его не пошлешь, ибо пидор платит слишком много, чтобы его послать, но недостаточно, чтобы он перестал быть старым лысым козлом». В общем, опять мы переместились в тренажерный зал, в котором, наверное, только я и бываю из всех жителей дома. «Погоди, погоди, сейчас, апа». Она сняла рубашку, с трудом справившись с ее пуговицами, но забыв о галстуке на шее, так что поборолась с ним, все-таки избавившись от рубашки, но оставив галстук на месте. Затем спустила штаны. Упс. Она быстро натянула трусики и гриво усмехнувшись тому, что спустила штаны вместе с трусами. «Линдлорд, ты видел? Да все красиво выбрито в треугольничек. Молодец. Хи-хи, еще бы. То есть, что это за реакция? Ты должен был все отрицать и смущаться. Давай ложись на стол, а то простудишься. Мау, линдлорд Бака. Ох, как же ты хорош. Ох, ниже. Да ниже, говорю». Она приподняла жопку и руками спустила трусики до середины бедер, требуя, чтобы я наминал ее булочки. И признаться честно, хоть сиськи у нее средние, жопка у нее зачетная, и у меня крепко встало от того, что эта пьянчуга начала ерзать и опускать мои руки вниз, как только я пытался вернуть их на спину. «Хи-хи-хи, почему ты так стесняешься? Давай схвати их как следует. Ох, вот-вот так давай еще. Ох, ты просто волшебник, линдлорд-сан. Ой, что это ты делаешь? Я тут подумал, то я, наверное, не слишком искренен к Кобаяши-сан. Что? Нет, ты просто лучший. Нет-нет, наверное, я мог бы войти в положение Кобаяши-сан и взять плату за аренду с вас не деньгами, а чем-то более приятным. Причем для нас обоих. Ох, линдлорд-сан, что это за намеки? Я не такая женщина. Конечно, вы не такая. Потому я и предлагаю для вас особые условия, которым больше никому не предлагал. Все же вы должны взять ответственность за то, что играли с сердцем старика, соблазняя его своими аппетитными формами. А я не настолько неблагодарен, чтобы относиться к вам не как к близкому другу, которым вы для меня успели стать. И все это время я уже нагло долбил ее пальцами в ее влажную киску. Кобаяши начала тяжело дышать, когда я прошептал ей на ушко: «Соглашайся, мы все от этого получим выгоду». «Да, я получу выгоду, хихихой. Какой большой линдлорд-сан. Ах, в общем, я ее начал тупо трахать прямо на массажном столе. Все ровно, тренажерным залом никто не пользуется, а окна тут зашторены шлюзи, чтобы никто не отвлекал жильцов во время тренировок». Кобаяши кончила очень быстро. Впрочем, она вскоре решила поиграть в наездницу и оседлала одногорбого верблюда. Блять, ну и сука же она, когда не думает о том, что говорит по пьяни. Но в итоге хорошенько меня заездила, позволив кончать внутрь, сказав, что у нее безопасные дни, но я все же споил ей противозачаточные. Под конец, я отвел ее в баньку, там как раз снова общие часы, так что спокойно помыл эту извращенку, что решила потрахаться еще и в общей баньке, а потом переодел ее в халат и отнес на ручках в ее квартиру. Ох, теперь могу похвастаться, что меня носили как принцессу. Это было волшебно, линдлордсен. Как-нибудь повторим. А, конечно, я никогда не забуду ваши сочные булочки, которые имел удовольствие потрогать как следует во время массажа. Она похлопала меня по лысине, захихиков. Линдлорд такой эчи. О, Тору. А я это. Я тоже был шокирован, когда Кобаяши открыла дверь, а там в позе сердитой жены, ждущей мужа с пьянки, стояла рогатая девка с крокодильями глазами в форме горничной и огромным толстым хвостом под юбкой. Она переводила глаза между мной и Кобаяши, а в ее глазах собирались слезы. «Нет, Тору, это не то, о чем ты подумала. Хотя нет, это именно то, о чем ты подумала. Б-б-б. Ах ты, сука!» Успел подумать я и перехватил у своего лица удар драконихи, которая в шоке вместе со мной смотрела, как столкнулись наши покрытые чешуей руки с угрожающего вида когтями. Она свирепо оскалила на меня клыки, и я только и успел что закрыть дверь, оставив Кобаяши в коридоре, прежде чем меня впечатала в пол, и свирепая ящерка, сев на меня, начала полосовать мне лицо когтями. Но регенерация Джашин — это вам не хуй собачий. Хотя он у меня тоже есть, но не суть. В итоге я, аккуратно, не особо заботясь о том, что меня нарезает на ремни злобная ящерка, приподнял ее задницу, сместив ее в удобное положение, и сорвал с нее трусы, мысленно поблагодарив систему за крепкие стены, которые уже сложились бы как карточный домик от нашей с ящеркой возни. Недолго думая, я схватил эту сучку за зад и сказал: «Это в счет еще одного месяца проживания в этой квартире. Рра. подонок. Ах-ах, не-е-их, вы все правильно поняли, я тупо засадил этой психопатке, что сидела на мне верхом, и начал долбить ее в киску. Дракошка поначалу ярилась, но потом схватила меня, обняв покрепче, и начала подмахивать тазом, покусывая меня акульей пастью за плечи и шею, что, впрочем, с моей регенерацией не проблема. В дракошку я успел кончить пару раз и ее довел до оргазма 3 раза, прежде чем Кабаяши рискнула открыть дверь, ожидая увидеть погром, но к ее шоку на мне верхом сидела ящерка и нагло насаживалась своей киской на мой член. Ау, Тору, как ты могла? Ах, Кабаяши, я не хотела, это все он. Правильно, что стыдно, как ты могла не позвать меня? Кабаяши снова стащила свою рубашку и штаны, вместе с трусами, но от того, что она запуталась ногами в штанах, она упала прямо на нас, но не растерялась и поползла по мне, после чего села киской на член, с которого только что соскочила Тору, и начала трахать меня на глазах у ошарашенной дракошки. В итоге мне пришлось притянуть ревнивую ящерку к Кабаяши и дать им друг друга смачно залезать, и только тогда она перестала беситься, а начала кайфовать вместе с нами. 4. С утра проснулся от того, что на мне сидела Тору. Но если вы подумали, что она решила меня приятным образом разбудить, то вы ошиблись. Между нами снизу было одеяло, а сверху Тору всадила свои когти мне в грудь. Ау, сучка, мня-мня-мня. Мы оба притихли от того, что Кабаяши рядом заворочилась, но она продолжила спать. А ящерка так и не вытащила 5 сантиметров когтей из моих ребер. Она, свирепо оскалив клыкастую пасть, наклонилась, прошипев мне в лицо. Что ты за дракон? Зачем ты соблазнил Кабаяши? Кто тебя послал? Какой нахрен дракон? Я, недолго думая, превратился в оборотня, чем ошарашил Тору и заставил вынуть с меня когти. Но вчера я видела чешую, и почему ты пахнешь как дракон? Откуда мне знать? Я первый раз дракона вижу, сказал я, проверив по системе, что мне зачлась оплата аренды телом Тору, но теперь одна квартира на месяц принадлежит ей. Мда, Кабаяши уже свою оплатила, так что дважды за эту квартиру плату не взять. Но снова система со скрипом, но провернула шестеренки и переварила тот факт, что я поимел драконнику. Ты изнасиловал меня. Нет, ты воспользовался пьяной Кабаяши. Это еще не ясно, кто кого пользовал, а кто кого насиловал. Ты была сверху, значит, насиловала ты. Ир-р-р. Шлеп-шлепнул я начавшую чешуять дракошку, и та быстро вздрогнула, вильнув тазом в поисках того, на что бы насадиться, а потом покраснела от стыда. Бака, будь послушной девочкой. Вчера, если бы я не закрыл дверь, Кабаяши могла бы пострадать. Ой, а у тебя на удивление прочный дом. Сменила тему покрасневшая от стыда ящерка, и я ее тупо обнял, начав гладить дурную голову рычащей зверюги. Не ревнуй, просто Кабаяши тоже девушка, и ей нужно спустить пар. Лучше с другом вроде меня, чем с каким-то непонятным типом с улицы. Ты непонятный тип. Как ты можешь быть сильнее меня, дракона? Я не сильно, то и сильнее. Этого хватило, ворчала злобная ревнивая ящерка, но в итоге успокоилась и уточнила. Так ты не отберешь у меня Кабаяши, как бы Кабаяши не забрала меня к себе. Вон смотри, какого дракончика себе в горничные определила. Хум, да, она у меня крутая, но все ровно не вздумай, что я сдалась. Ладно-ладно, уговорила. В следующий раз пьяную Кабаяшу отнесу к тебе, и трахать ее будем мы вместе. Да, то есть нет, ты не должен ее трахать вообще. Она моя. Ну, не знаю, ты вчера не жаловалась, когда я и в тебя засадил после нее. Бака, ты воспользовался моей слабостью. Я не могла тебя прибить, когда с нами рядом Кабаяши. А может, не надо это самое прибивать? Я уйду, а Кабаяши останется с тобой, но уже с приятным опытом общения в постели. Я прям слышал звук работы старого модема от головы дракошки, у нее засветились глазки, и она ударила кулаком о ладонь, быстро перебравшись на другую сторону кровати, сбросив с себя всю одежду и обняв сонную Кабаяши. Та заворочилась, и Тору поцеловала ее в губы, сказав: «С добрым утром, госпожа! Вам понравилось, как мы вчера разделили постель? А боже, это был не сон!» Она обернулась, посмотрев на меня, и у нее задергался глаз. «Линдлорд-сан!» Жалобно заныла она, и я ее успокоил. «Я дал тебе противозачаточные, несмотря на то, что ты заверила меня, что у тебя безопасные дни. Фух, то есть я не это имела в виду. Но спасибо, а то я только когда пьяная уверена на все 100, что у меня безопасные дни. Но все же, почему ты не осадил меня, когда я начала тебя домогаться? Ты же красотка. Как я мог сказать тебе нет? Тем более я тоже напился. Аух, не такая я и красотка. Джашин-сан намного красивее. Она, ну как Тору у тебя, только не горничная, а нахлебница. Что? Все немного охуели от новости, что половина жильцов дома – это сраная нечисть. Хотя пара мелких волчат вроде бы и самая безобидная, но все компенсировали Джашин и ведьма-маньячка, который что Джашин нарезать мачете, что хлебушек с колбасой, все одинаково. Правда, Кабаяши сразу сдала одну дракошку, что селф-хармом занимается, пытаясь утолить свои фетиши и скормить Кабаяши свой хвост. Он отрастает, конечно, но не так, как у Джашин. Джашин и Тору быстро поладили. Хотя не сказать, что подружились, просто Джашин получила пиздюлей от дракошки и снова стала шелковой и покладистой. После определения иерархии как-то так вышло, что я стал самым сильным монстром в моей общаге. В итоге все неосознанно начали слушаться меня, и даже Тору хоть открыто проявляла внимание только к Тору, но и ко мне подсознательно проявляла симпатию, как-то подозрительно задирая хвостик вверх, когда я смотрю на нее со спины. Один раз в шутку погладил хвостик, и эта сучка прильнула попкой ко мне, начав тереться о штаны. Пришлось экстренно искать место, где можно вдуть ящерки под хвост, чтобы не заметили волчата. Сама Тору делала вид после этого, что ничего не было, хотя была довольной, что аж светилась. Как и ожидалось, эта дракошка ебаная и похотливое животное, как и Джашин, просто не такая тупая и бессовестная. Впрочем, я от нее получил ебаное драконье тело, что было чуть более мускулистой и мужественной версией драконьей формы Тору. В человеческом теле я где-то в 1000 раз слабее драконьего, хотя и так я не уверен, сколько могу поднять в человеческом, но точно больше тонны, ибо забежал как-то на стройку и приподнял блок больше тонны, подцепив его одним пальцем за петлю. Мда, теперь ведьма, которая раньше до усрачки пугала своим мачете, не кажется такой страшной. Хотя магию все еще не завезли, мана она, конечно, у драконов тоже есть, и ее много, как и у Джашин, но там, блядь, целая наука и точные ритуалы и формулы, а я на их фоне необразованное быдло и только пламенем сорта могу припугнуть. Впрочем, грех жаловаться. Система мне устроила максимально мягкое проникновение сверхъестественной хуиты этого мира в мою жизнь. Сейчас в худшем случае, даже если кто-то будет сильнее дракона и мне голову отрежет, я все еще отрегенерирую туловище. И это намного лучше, чем быть слабее и не регенерировать, осознавая, что кто-то это умеет и живет где-то рядом. И то, что ради этого нужно взять и выебать с особыми условиями какую-то красотку-зверодевочку. Это просто сказочные условия, учитывая, что в интернете читал про всякие оргии с демонами и козлами, что проводили ведьмы. Джашин и Тору хоть и со своими тараканами, но уж точно лучше козлы. Не успел оглянуться, а уже месяц прошел с тех пор, как у меня живет и работает Нана. Заплатил ей зарплату, которая ей не так чтобы и нужна, ибо все продукты давно покупаю я и готовлю на всех. Причем больше половины сжирает Джашин, но ей я многое прощаю, ибо регенерация мне сильно экономит деньги на здоровье. Иногда вместе собираемся с Кабаяши просто поужинать. Пить со мной после того, как оказалась в постели с Тору, она опасается. Причем не меня, а саму себя, но и на трезвую голову, вполне себе пару раз затащила меня в ее постель, где теперь прописалась ее наглая драконица. Хотя драконица тоже только для виду морду воротит, а сама практически первой на меня запрыгивает, хотя и не мешает Кабаяши насладиться нашими совместными вечерами. На ночь, к сожалению, приходится возвращаться в мою постель. Хотя почему к сожалению, Нана и Джашин вполне себе равноценная замена блондинки, ящерки и рыженькой. Хотя Нана и конченая извращенка, но все ровно просто солнышко, ибо хоть и обычный человек, но не устраивает истерик по поводу других баб. Хотя тут, наверное, роль играет тот факт, что она так со мной за квартиру расплачивается, хотя я и не настаивал на том, чтобы она делала это так часто. Но она же зафилка, и ей в кайф под волчерой вроде меня попищать в подушку, пока ее по собачьей ебут. Тем временем нечисть, блять, меня не отпускает. Возвращаюсь как-то домой после закупки продуктов в супермаркете, и на меня вдруг из парка вылазит огромная сисястая бабища с собачьими ушками, да еб же вашу мать. Пришлось схватить эту тупую суку и везти через парки и пустые дворы себе в дом, где и начал разбираться с этой нечистью, поставив ей миску собачьего корма, ибо она на попути превратилась в собаку, скинув свои шорты и футболку, которые я тоже принес с собой. Не спрашивайте, откуда собачий корм. Мелкие наны, насмотревшись телека, клянчили эту дрянь вместо конфет и чипсов, и в итоге подсели на нее. Вот теперь и эта псина разоряет запасы закуски мелких, жря ее как не в себя. Ладно, наелась, давай выкладывай, че тебе надо. Хуй его знает как, но эта псина умудрилась застесняться даже в собачьем облике. Или это я из-за общения с мелкими, так легко читаю эмоции этой псины. Меня зовут Райко, и мне некуда пойти, а ты пахнешь как хороший оборотень, без самки. Я проморгался, переваривая контекст этого бреда. То есть, ты хочешь жить у меня, используя тело как плату за проживание и пищу. Мау, почему ты так груб? Я хочу, чтобы о мне позаботился сильный самец. Этот мир слишком непонятен для меня, потому я вынуждена полагаться на тебя, чтобы выжить. Что-то не вижу проблем с твоим выживанием, вон сколько жирка на зиму запасла. Хнык, из-за лишнего веса я и не могу вернуться домой в Эйе. Все-все, не реви. Ладно, я выделю тебе небольшую комнату для персонала, но ты должна будешь помогать Нане прибираться. У нее пара маленьких волчат, так что присмотри за ними и обучи всему, что нужно. Девушка от шока даже встала на задние и превратилась в человеческую форму, спросив, виляя хвостиком: тут есть еще наши? Да, так что оденься, не свети сиськами, они еще дети. И пошли в ванную, я тебя покупаю как следует, а то от тебя попахивает. Как грубо. Но она в итоге была хорошей девочкой, отчего послушно покупалась и позволила себя трахнуть в оплату месяца аренды, отчего у меня теперь появилась постоянная волчья форма для превращения. Но я заметил, что она более совершенна, чем у Юкиямы по физическому усилению, но в то же время со своими недостатками, ибо у меня не хотели пропадать волчьи уши. Но драконья форма Тору с этим помогла, ибо ее превращение в человека более совершенно, и оно компенсировало недостатки превращения в человека этой волчицы. Блять, если я превращусь в человека сейчас, будет ли это зоофилией? Спросил я в полноценной волчьей форме, все еще держа лапами жирную волчицу за бока, пока мой член в ней, как и ожидалось, застрял. К счастью, я использовал презерватив, ибо щенят от случайных волчиц нам не нужно. Тем временем мою дилемму решил Райко, превратившись в девушку с ушками и хвостиком, и я тоже превратился в человека, вытащив с нее свой член и позволив презервативу остаться в ее киске. Она села, задрав ногу, и начала себя вылизывать, после чего схватила зубами презерватив и вытащила из своей киски, начав вылизывать с него мою сперму. «Блядь, я точно поеду крышей с этими животными», сказал я, сунув под нос извращенке стоящий колом член, и она, полизав его, взяла его поудобнее в рот и начала довольно сосать, пока я не кончил, наградив ее за старание. Она слизала всю сперму большим языком и с довольным лицом ополоснувшись, попрыгала в раздевалку, тряся своей пухлой жопкой, из которой рос пушистый хвост. После было знакомство Наны с ее новой помощницей и повышение ее в должности до начальницы клирингового сервиса моих апартаментов с прибавкой зарплаты, отчего она сразу всех полюбила, даже свою первую подчиненную. И даже ночью, когда она узнала, что мы оба спариваемся в волчьих обликах, она была просто в восторге. Особенно когда ее вылизывал Райко, после того как я вытаскивал свой собачий из киски Наны. Джашин тоже понравилось, что новая собачка любит лизать ее дырочки, отчего сразу с ней подружилась и обожала гладить Райко в ее волчьем облике по ее жирному пузику. Райко балдел от этого, наверное, даже побольше, чем Джашин. Мелкие же быстро признали Райко главной волчицей, ибо я, несмотря на то, что силен как дракон, веду себя совсем не по-волчьи, и детки хоть инстинктивно и считали меня главным, но точно не своим, а точнее не волком. Теперь я выгуливаю троих волчар, которые метят территорию вокруг нашего дома. Ох, оборотень, у меня в раздражении дернулся глаз. Какая-то черножопая остроухая шабалда совсем не потрудилась хоть как-то замаскировать свои локаторы, притягивая внимание толпы к своему экзотическому внешнему виду. Повезло, что ее посчитали за очередную чудачку вроде нашей Юрини, что с повязкой на глазу в черном платьице бегает за продуктами. В общем, потащил эту шабалду в свой дом и привычно накормил ее, да еще немного майонеза, пожалуйста. У меня задергался глаз, ибо волчица объяснила, что магия телепортации, что они используют чувствительно к весу, а ляхи и жопа этой черножопой были уж больно округлыми для ее эльфийского образа. Она заметила мой взгляд на ее ляхи и, покраснев, сказала: «Знаете, я передумала, не нужно больше майонеза». Блять, как от сердца оторвало. Как и ожидалось, эта эльфийка тоже попала в пизду со своим пристрастием к майонезу и застряла в этом мире, работая за копейки продавщицей в супермаркете. Моя волчица посочувствовала и сказала: «Босс очень добрый, он платит мне в два раза больше, чем платит тебе, а еще бесплатно кормит и дает бесплатно жить. Кроме того, хорошо трахает, с презервативами. Так что давай иди жить с нами и работай помощницей Наны-сан. Эльфийка прищурилась в подозрении. Еда, жилье, секс, да еще и платит за это. В чем подвох, блять? Рука сама сделала фейспалм. У темных эльфов, как ожидалось, матриархат. Так что это мужчины у них шлюхами работают, продавая тело за деньги. А девушкам нужно завоевать мужика, чтобы доказать, что она может его содержать. Для черножопой в общем дико было, что это она платит телом за свою квартиру. Хотя волчица тоже как-то еще не приняла тот факт, что секс с сильным вожаком это не привилегия, а плата за проживание в моем доме. Впрочем, система с радостью засчитала формальное согласие черножопой, и после того, как я трахнул эту шикарную жопку, она дала мне некоторые способности темных эльфов, вроде тепловое зрение и повышенное чувство баланса до уровня, что можно бегать и прыгать по натянутому канату, ловкость, способная на перехват брошенного в тебя ножа и бросок дротика с 20 метров точно в яблочко, и гибкость, что в сочетании с моей фигурой смотрится весьма странно, но тоже полезно для суставов 30-летнего мужика. Но самое интересное началось после того, как я выебал ее, натягивая ее пухлую жопку на свой приличных размеров член. Она воспользовалась моей заминкой, пока я читал сообщение системы о награде, и оседлала меня верхом, а потом так выебала. Я понял, что эта девочка стоила всех расходов на ее содержание. Даже если она уже не первую сотню лет по хуям скачет, она делает это совершенно на другом уровне, и я наконец-то понял, что чувствует Нана, когда я ее затрахиваю в слюне. Спя в обнимку с моей шоколадной мамочкой, я чувствовал, что прокатился в ее киске на небеса, и это, честно говоря, был лучший секс за две мои жизни. Темные эльфийки лучшие. 5. Спустя пару дней со дня появления эльфийки Курейды очередное пробуждение принесло мне сюрприз. И это не была горячая темная эльфийка под боком, и не менее горячая волкодевочка, что спит в ногах, свернувшись в бублик, и даже не Нана под другим боком, которая весьма неадекватно покладистая в плане дополнительных тел в моей постели королевского размера. И даже не Джашин, что тоже тут и лежит прямо на мне, как всегда, выполняя свою роль кожаного чехла на моем члене. Проснулся я от переполняющей мое тело нечеловеческой мощи. Я так и лежал, боясь шелохнуться, пока не привыкну к новым силам, чтобы не размазать мои постельные грелки тонким слоем фарша по стенам.